готовясь идти дальше своей дорогой. Сиплый, пропитой голос прогудел в самое ухо. «Велики, паря, ой, велики! Ты что, не московский, коли самого Еропкина не знаешь?» Рядом стоял тощий, жилистый оборванец с землистым, нервно дергающимся лицом. От оборванца несло сивушным пригаром, а взгляд, устремленный в обход Момуса, на скупердяя дарителя был полон жгучей лютой ненависти. «Почитай, с пол Москвы кровянку сосет Самсон Харитоныч», — просветил Момуса дерганый. «Ночлежки на хитровке, кабаки в грачах, на сухаревке. На той же хитровке чуть не все его. Краденое у деловых людей покупает. Деньги в рост, под большущие проценты дает. Одно слово — упырь, аспид поганый». Момус взглянул на несимпатичного толстяка, уже садившегося в сани, с новым интересом. «Надо же, какие в Москве, оказывается, колоритные типажи есть!» «И полиция ему нипочем!» Оборванец сплюнул. «Какая полиция? Он к самому губернатору, долгорукому князю в хоромы шастает. А как же? Еропкин нынче генерал! Когда храм-то строили, кинул с барышей миллион. Так ему зато от царя лента со звездой и должность по богоугодному обществу. Был самошка кровосос, а стал превосходительство. Это вор-то, кат, убивец». «Ну, убивец-то я, чай, навряд ли», — усомнился Момус. «Навряд?» — впервые глянул на собеседника пропойца. «Сам-то Самсон Харитоныч, конечно, и дело ручек своих не кровенит. А Кузьму нему ты видел? Что с крутом-то? Это ж не человек, а зверюга, пес цепной. Он не то что душу погубить, живьем на кусочки изорвать может. И рвал, были случаи. Я тебе, парень, про их не дела такого порассказать могу. А пойдем, расскажешь. Посидим, вина тебе налью», — пригласил Момус, потому что спешить было особенно некуда, а человек, по всему видно, попался любопытный. От таких много чего полезного узнать можно. «Сейчас вот только мальчонке моему дам 2 гривны на карусель». Сели в трактире. Момус спросил чаю с баранками. Пьющему человеку взял полштофа можжевеловой и соленого леща. Рассказчик медленно, с достоинством выпил, пососал рыбий хвост, начал издалека. «Ты вот Москвы не знаешь, и про бани Сандуновские поди не слыхивал». «Чего же, бани известные», — ответил Момус, подливая. «Тот, что известные. Я там в господском отделении самый первый человек был. Егора Тишкина всякий знал. И кровь отварить, и мозолю срезать, и побрить первостатейно все мог. А знатнее всего по теломятному делу гремел. Руки у меня были умные. Так по жилкам кровь разгонял, так косточки разминал, что у меня графья да генералы будто котята мурлыкали. Мог и от хворей разных пользовать, отварами, декохтами всякими. Иной месяц до 150 целковых выколачивал. Дом имел, сад. Вдова одна ко мне похаживала из духовного звания». Егор Тишкин выпил 2-ю уже без церемоний, залпом, и занюхивать не стал. «Еропкин, гнида, меня отличал. Всегда Тишкина требовал. Я и домой к нему сколько разов зван был. Считай, свой человек у него сделался. И брил его харю бугристую, и жировики сводил, и от немочи мужской лечил. А кто его пузыря от почечуя спасал? Кто ему грыжу вправлял? Эх, золотые пальцы были у Егора Тишкина. А ныне нищ, гол и бездомен. И все через него, через Еропкина. Ты вот что, паря, возьми мне еще вина». душа огнем горит.